Часть пятая. Эрнст Геккель и Эрнст Мах. Посмотрите на отношение махизма как философского течения к естествознанию. Весь махизм борется с начала и до конца с метафизикой естествознания, называя этим именем естественно-исторический материализм, то есть стихийное, несознаваемое, неоформленное, философски бессознательное убеждение подавляющего большинства естествоиспытателей в объективной реальности внешнего мира, отражаемой нашим сознанием. И этот факт облыжно замалчивают наши махисты, затушевывая или запутывая неразрывную связь стихийного материализма естественников с философским материализмом как направлением. Давным-давно известным и сотни раз подтвержденным Марксом и Энгельсом. Возьмите Авенариуса. Уже в первом своем сочинении «Философия как мышление о мире по принципу наименьшей траты сил», вышедшем в 1876 году, он воюет с метафизикой естествознания. Параграф 79, 114 и другие. То есть с естественно-историческим материализмом и воюет, как сам он признал в 1891 году, не исправив своих взглядов с точки зрения теоретико-познавательного идеализма. Возьмите Маха. Он неизменно с 1872 года или еще даже раньше и до 1906 года воюет с метафизикой естествознания, причем, однако, имеет добросовестность признаться, что за ним и с ним идет целый ряд философов, имманенты в том числе. Но очень немногие естествоиспытатели, анализ ощущений, страница 9. В 1906 году Мах тоже признается добросовестно, что большинство естествоиспытателей держится материализма. Возьмите Пиццольта. В 1900 году он провозглашает, что естественные науки насквозь пропитаны метафизикой. Их опыт должен быть еще очищен. Мы знаем, что Авенариус и Пиццольт очищают опыт от всякого признания объективной реальности, данной нам в ощущении. В 1904 году Пиццольт заявляет, что механическое миросозерцание современного естествоиспытателя не лучше по существу, чем миросозерцание древних индейцев. Совершенно все равно, держится ли мир на сказочном слоне или на молекулах и атомах, если мыслить их себе в гносеологическом отношении реальными, а не только для метафоры употребляемыми понятиями. Возьмите Вилли, единственный настолько порядочный человек среди махистов, что он стыдится родства с имманентами, и он заявляет в 1905 году: «И естественные науки, в конце концов, представляются во многих отношениях таким авторитетом, от которого мы должны избавиться». Против школьной мудрости, страница 158, примечание редакции. Ведь это все сплошной обскурантизм. Самая отъявленная реакционность – считать атомы, молекулы, электроны и так далее приблизительно верным отражением в нашей голове объективно реального движения материи – это все равно, что верить в слона, который держит на себе мир. Понятно, что за подобного обскуранта, наряженного в шутовской костюм модного позитивиста, ухватились обеими руками имманенты. Нет ни одного имманента, который бы с пеной у рта не накидывался на метафизику естествознания, на материализм естествоиспытателей. Именно за это признание естествоиспытателями объективной реальности материи и ее частиц, времени, пространства, закономерности природы и так далее и тому подобное. Задолго до новых открытий в физике, создавших физический идеализм, Леклер боролся, опираясь на Маха, с материалистическим преобладающим направлением современного естествознания. Заглавие параграфа 6 «В реализм современного естествознания в свете данной Беркли и Кантом критики познания. 1879 год. Примечание редакции». Шуберт Зольдерн воевал с метафизикой естествознания. Заглавие второй главы «В основы теории познания. 1884 год. Примечание редакции». Ремке сражал, естественно, исторический материализм, эту метафизику улицы. «Философия и кантианство. 1882 год. Страница 17. Примечание редакции». И так далее, и так далее. И имманенты совершенно законно делали из этой махистской идеи о метафизичности естественно-исторического материализма прямые и открытые фидеистические выводы. Если естествознание не рисует нам в своих теориях объективной реальности, а только метафоры, символы, формы человеческого опыта и так далее, то совершенно неоспоримо, что человечество вправе для другой области создать себе не менее реальные понятия, вроде Бога и тому подобное. Философия естествоиспытателя Маха относится к естествознанию, как поцелуй христианина Иуды относился к Христу. Мах точно так же придает естествознание фидеизму, переходя по существу дела на сторону философского идеализма. Отречение Маха от естественно-исторического материализма есть во всех отношениях реакционное явление. Мы видели это достаточно наглядно. Говоря о борьбе физических идеалистов с большинством естественников, остающихся на точке зрения старой философии. Мы увидим это еще яснее, если сравним знаменитого естествоиспытателя Эрнста Геккеля с знаменитым среди реакционного мещанства философом Эрнстом Махом. Буря, которую вызвали во всех цивилизованных странах мировые загадки Геккеля, замечательно рельефно обнаружила партийность философии в современном обществе, с одной стороны, и настоящее общественное значение борьбы материализма с идеализмом и агностицизмом, с другой. Сотни тысяч экземпляров книги, переведенной тотчас же на все языки, выходившие в специально дешевых изданиях, показали воочию, что книга эта пошла в народ, что имеются массы читателей, которых сразу привлек на свою сторону Геккель. Популярная книжечка сделалась орудием классовой борьбы. Профессора философии и теологии всех стран света принялись на тысячи ладов разносить и уничтожать Геккеля. Знаменитый английский физик Лодж пустился защищать Бога от Геккеля. Русский физик, господин Хвальсон, отправился в Германию, чтобы издать там подлую черносотенную брошюрку против Геккеля и заверить почтеннейших господ филистеров в том, что не все естествознание стоит теперь на точке зрения наивного реализма. Примечание. Хвальсон. Гегель, Геккель, Кошут и Двенадцатая заповедь. 1906 год издания, страница 80. Примечание редакции. Нет числа тем теологам, которые ополчились на Геккеля. Нет такой бешеной брани, которой бы не осыпали его казенные профессора философии. Примечание. Брошюрка Генриха Шмидта «Борьба из-за мировых загадок», Бонн, 1900 год, дает недурную картину похода профессоров философии и теологии против Геккеля. Но эта брошюра уже успела сильно устареть в настоящее время. Весело смотреть, как у этих высохших на мертвой схоластике мумий, может быть, первый раз в жизни загораются глаза и розовеют щеки от тех пощечин, которых надавал им Эрнст Геккель. Жрецы чистой науки и самой отвлеченной, казалось бы, теории прямо стонут от бешенства и во всем этом реве философских зубров. Идеалиста Паульсона, имманента Ремке, кантианца Адикиса и прочих, их же имена ты, Господи, виси, явственно слышен один основной мотив. Против метафизики естествознания, против догматизма, против преувеличения ценности и значения естествознания, против естественно-исторического материализма. Он материалист, а ту материалиста он обманывает публику, не называя себя прямо материалистом. Вот что в особенности доводит почтеннейших господ-профессоров до неистовства. И особенно характерно во всей этой трагикомедии то обстоятельство, примечание, трагический элемент внесен был покушением на жизнь Геккеля весной текущего 1908 года. После ряда анонимных писем, приветствовавших Геккеля терминами вроде «собака», «безбожник», «обезьяна» и тому подобное, некий истинно немецкий человек запустил в кабинет Геккеля в Иене камень весьма внушительных размеров. И особенно характерно во всей этой трагикомедии то обстоятельство, что Геккель сам отрекается от материализма, отказывается от этой клички. Мало того, он не только не отвергает всякой религии, а выдумывает свою религию, тоже что-то вроде атеистической веры Булгакова или религиозного атеизма Луначарского, отстаивая принципиально союз религии с наукой. В чем же дело? Из-за какого рокового недоразумения загорелся сыр-бор? Дело в том, что философская наивность Геккеля, отсутствие у него определенных партийных целей, его желание считаться с господствующим филистерским предрассудком против материализма, его личные примирительные тенденции и предложения относительно религии. Все это тем более выпукло выставило общий дух его книжки, неискоренимость естественно-исторического материализма, непримиримость его со всей казенной профессорской философией и теологией. Лично Геккель не желает рвать с филистерами, но то, что он излагает с таким непоколебимо наивным убеждением, абсолютно не мирится ни с какими оттенками господствующего философского идеализма. Все эти оттенки от самых грубых реакционных теорий какого-нибудь Гартмана вплоть до мнящего себя новейшим, прогрессивным и передовым позитивизма Пиццольта или эмпириокритицизма Маха, все сходятся на том, что естественно-исторический материализм есть метафизика, что признание объективной реальности за теориями и выводами естествознания означает самый наивный реализм и тому подобное. И вот это-то заветное учение всей профессорской философии и теологии бьет в лицо каждая страница Геккеля. Естествоиспытатель, безусловно выражающий самые прочные, хотя и неоформленные мнения, настроения и тенденции подавляющего большинства естествоиспытателей конца XIX и начала XX века, показал сразу, легко и просто то, что пыталась скрыть от публики и от самой себя профессорская философия. Именно, что есть устой, который становится все шире и крепче, и о которой разбиваются все усилия и потуги тысячи и одной школки философского идеализма, позитивизма, реализма, эмпириокритицизма и прочего конфузионизма. Этот устой естественно, исторический материализм. Убеждение наивных реалистов, то есть всего человечества, в том, что наши ощущения, суть образы объективно реального внешнего мира, есть неизменно растущее и крепнущее убеждение массы естествоиспытателей. Проиграно дело основателей новых философских школок, сочинителей новых гносеологических измов. Проиграно навсегда и безнадежно. Они могут барахтаться со своими оригинальными системками, могут стараться занять несколько поклонников интересным спором о том, сказал ли раньше эмпириокритический Бобчинский или эмпириомонистический Добчинский. Могут создавать даже обширную специальную литературу, подобно имманентам. Ход развития естествознания, несмотря на все его шатания и колебания, несмотря на всю бессознательность материализма естественников, несмотря на вчерашнее увлечение модным физиологическим идеализмом или сегодняшнее модным физическим идеализмом, отбрасывает прочь все системки и все ухищрения, выдвигая снова и снова метафизику естественно-исторического материализма. Вот иллюстрация сказанного на одном примере из Геккеля. В «Чудесах жизни» автор сопоставляет монистическую и дуалистическую теорию познания. Приводим наиболее интересные пункты сопоставления. Монистическая теория познания. Третий пункт. Познание есть физиологическое явление, анатомический орган есть мозг. Дуалистическая теория познания. Третий пункт. Познание не есть физиологическое явление, а процесс чисто духовный. Монистическая теория познания. Четвертый пункт. Единственная часть человеческого мозга, в которой находится познание, есть определенная часть мозговой коры – фронема. Дуалистическая теория познания. Четвертый пункт. Та часть мозга, которая кажется функционирующей в качестве органа познания, на самом деле есть лишь инструмент, помогающий проявлению интеллектуальных феноменов. Монистическая теория познания. Пятый пункт. Фронема есть чрезвычайно совершенная динамоэлектрическая машина, составными частями которой являются миллионы физических клеточек, фронетальных клеточек. Точно так же, как по отношению к другим органам тела, духовная функция данной части мозга есть конечный результат функции составляющих его клеток. Дуалистическая теория познания. Пятый пункт. Фронема, как орган разума, не автономна, а представляет из себя вместе со своими составными частями, фронетальными клетками, лишь посредник между нематериальным духом и внешним миром. Человеческий разум по существу отличен от разума высших животных и от инстинкта низших животных. Примечание. Пользуюсь французским переводом. «Чудеса жизни», Париж, Шлейхер, таблицы 1 и 16, примечание редакции. Вы видите из этого типичного отрывка из сочинений Геккеля, что он не входит в разбор философских вопросов и не умеет противопоставить материалистической и идеалистической теории познания. Он издевается над всеми идеалистическими, шире, всеми специально-философскими ухищрениями с точки зрения естествознания, не допуская и мысли о том, будто возможна иная теория познания, кроме естественно-исторического материализма. Он издевается над философами с точки зрения материалиста, не видя того, что он стоит на точке зрения материалиста. Понятна бессильная злоба философов против этого всесильного материализма. Мы привели выше отзыв истинно русского Лопатина. А вот вам отзыв господина Рудольфа Вилли, самого передового эмпириокритика, непримиримо враждебного идеализму. Не шутите. Хаотическая смесь некоторых естественно-исторических законов, например, закона сохранения энергии и тому подобного, с рядом схоластических традиций насчет субстанции и вещи в себе, что рассердило почтеннейшего новейшего позитивиста. Но как же ему не сердиться, когда он сразу понял, что все великие учения его учителя Авенариуса, например, что мозг не есть орган мысли, что ощущения не суть образа внешнего мира, что материя, субстанция или вещь в себе не есть объективная реальность и так далее, представляют из себя, с точки зрения Геккеля, сплошную идеалистическую тарабарщину. Геккель этого не сказал, потому что он философией не занимался и с эмпириокритицизмом как таковым не знакомился. Но Вилли не может не видеть, что 100 000 читателей Геккеля означают 100 000 плевков по адресу философии Маха и Авенариуса. И Вилли заранее утирается по-лопатински, ибо суть доводов Лопатина и Вилли против всякого материализма вообще и естественно-исторического материализма в частности совершенно одинакова. Для нас, марксистов, разница между господином Лопатиным и господами Вилли, Петцольтом, Махом и компанией не больше, чем разница между протестантским и католическим богословами. Война против Геккеля доказала, что этот наш взгляд соответствует объективной реальности, то есть классовой природе современного общества и его классовых идейных тенденций. Вот еще маленький пример. Махист Клейн Петер перевел с английского на немецкий язык распространенное в Америке сочинение Карла Снайдера «Картина мира с точки зрения современного естествознания». Лейпциг, 1905 год издания. Сочинение это ясно и популярно излагает целый ряд новейших открытий и в физике, и в других отраслях естествознания. И вот махисту Клейн Петеру пришлось снабдить Снайдера предисловием с оговорками, вроде того, что гносеология Снайдера неудовлетворительна. Страница 5. В чем дело? В том, что Снайдер ни на минуту не допускает сомнения в том, что картина мира есть картина того, как материя движется и как материя мыслит. Страница 228. В следующей своей работе «Машина мира. Лондон и Нью-Йорк. 1907 год» Снайдер говорит, намекая на посвящение им своей книги «Памяти Демокрита из Абдеры», жившего приблизительно в 460-360-х годах до Рождества Христова. Демокрита часто звали прародителем материализма. Эта философская школа немножко не в моде в наше время, но не лишнее будет заметить, что на деле весь новейший прогресс наших представлений о мире основывался на посылках материализма. Материалистические посылки, если говорить прямо, practically speaking, просто неустранимы, unescapable, в естественно-исторических исследованиях. Страница 140. Конечно, если нравится, можно мечтать вместе с добрым епископом Беркли на ту тему, что все есть мечта. Но как бы приятные ни были фокусы воздушного идеализма, а найдется все же немного людей, которые бы при самых различных взглядах на проблему внешнего мира сомневались в том, что они сами существуют. Не нужно много возиться с блуждающими огоньками разных «я» и «не я», чтобы убедиться, что, допуская свое собственное существование, мы уже впускаем в шестеро ворот наших чувств целый ряд кажимостей. Гипотеза туманных масс, теория света как движения эфира, теория атомов и все подобные им учения могут быть объявлены просто удобными рабочими гипотезами, но следует напомнить, что пока эти учения не опровергнуты, они стоят более или менее на той же самой основе, как и та гипотеза, что существо, которое вы, любезнейший читатель, называете самим собой, просматривает эти строки. Страница 31-32. Представьте себе горькую участь махиста, когда его излюбленные утонченные построения, сводящие категории естествознания к простым рабочим гипотезам, высмеиваются как сплошной вздор естественниками по обе стороны океана. Удивляться ли тому, что Рудольф Вилли в 1905 году воюет как с живым врагом с Демокритом, великолепно иллюстрируя этим партийность философии и обнаруживая паке и паке свою настоящую позицию в этой партийной борьбе. Конечно, пишет он, Демокрит не имеет понятия о том, что атомы и пустое пространство – суть лишь фиктивные понятия, оказывающие просто услуги как пособие, принимаемые по соображениям целесообразности, пока они удобны для употребления. Демокрит не был настолько свободен, чтобы понять это, но ведь и наши современные естествоиспытатели, за немногими исключениями, также не свободны. Вера старого Демокрита есть вера наших естествоиспытателей. Страница 57 там же. Есть от чего в отчаяние прийти. Совсем по-новому эмпириокритически доказали, что и пространство, и атомы – рабочие гипотезы, а естественники издеваются над этим берклианством и идут за Геккелем. Мы вовсе не идеалисты, это клевета, мы только трудимся вместе с идеалистами над опровержением гносеологической линии Демокрита. Трудимся уже более 2000 лет. И все напрасно. Только и остается нашему вождю Эрнсту Маху, как посвятить свой последний труд, итоги своей жизни и своей философии, познания и заблуждения, Вильгельму Шуппе. А в тексте отметить с жалостью, что большинство естественников – материалисты, и что Геккелю мы тоже сочувствуем за свободомыслие. Страница 14. Тут он обрисовался весь, этот идеолог реакционного мещанства, идущий за черносотенным Шуппе и сочувствующий свободомыслию Геккеля. Таковы все они, гуманные филистеры в Европе, с их свободолюбивыми симпатиями и с их идейным и политическим и экономическим пленением Вильгельмами Шуппе. Примечание. Плеханов в своих замечаниях против махизма не столько заботился об опровержении Маха, сколько о нанесении фракционного ущерба большевизму. За это мелкое и мизерное использование коренных теоретических разногласий он уже поделом наказан двумя книжками меньшевиков-махистов. Ленин имеет в виду две книжки меньшевиков-махистов, вышедшие в 1908 году. Валентинова «Философские построения марксизма» и Юшкевича «Материализм и критический реализм». Беспартийность в философии есть только презренно прикрытое лакейство пред идеализмом и фидеизмом. Сравните в заключение отзыв о Геккеле Франца Меринга, человека не только желающего, но и умеющего быть марксистом. Как только вышли «Мировые загадки» еще в конце 1899 года, Меринг сразу указал на то, что сочинения Геккеля и своими слабыми, и своими сильными сторонами замечательно ценны для того, чтобы помочь прояснению несколько запутавшихся в нашей партии взглядов на то, чем является для нее, с одной стороны, исторический материализм, с другой стороны, исторический материализм. Меринг, «Мировые загадки. Новое время. 1899-1900 года. Номер 18, том 1. 418 страница. Примечание редакции». Недостаток Геккеля тот, что он понятия не имеет об историческом материализме, договариваясь до целого ряда вопиющих нелепостей и насчет политики, и насчет монистической религии и так далее и тому подобное. Геккель материалист и монист, но не исторический, а естественно-исторический материалист там же. Пусть прочтет книгу Геккеля тот, кто хочет руками осязать эту неспособность естественно-исторического материализма сладить с общественными вопросами, кто хочет проникнуться сознанием того, насколько необходимо расширить естественно-исторический материализм до исторического материализма, чтобы сделать его действительно непреодолимым оружием в великой освободительной борьбе человечества. Но не только ради этого надо читать книгу Геккеля. Его необычайно слабая сторона – связано неразрывно с его необычайно сильной стороной, с наглядным, ярким составляющим, несравненно большую и по объему, и по важности, часть книги, изложением развития естественных наук в этом XIX веке, или, другими словами, изложением победного шествия естественно-исторического материализма.